Я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Перед тем, как белье развешивать, я все приготовила, чтоб хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у нее скалка была, тяжелая такая, из серого мрамора с черными прожилками. Она на столе лежала рядом с желтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама все еще будто во сне или в жару. И иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми ее хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз тут я ее пылесосом обманывала, и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала, что к чему, и брала верх. А то почему бы я сейчас здесь сидела? Вышла я из гостиной в холл и вскарабкалась по ступенькам к ней, а скалку за деревянную ручку держу. Когда поднялась туда, где она лежала головой вниз, а ноги под туловище подогнуты, я думала сразу. Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу. Ни слова, а прямо встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как смогу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может и нет. Но я собиралась сделать это, а там будь что будет. На колено я опустилась, и тут увидела, что не надо, что она сама справилась, как и все в жизни сама делать старалась. Пока я на кухне скалку брала, а может, пока я через гостиную шла, она просто глаза закрыла, да и скончалась. Села я рядом, скалку на ступеньку положила и взяла ее руку к себе на колени. Бывает такое время в жизни, в котором нету минут, и потому считать их невозможно. Знаю только, что была я там с ней. Не скажу, говорила я, что вслух или нет, но, думается, говорила. Думается, поблагодарила ее, что сама справилась, что не принудила меня, не заставила через все это снова пройти. Но, может, я только думала? Помню, я прижала ее ладонь к щеке, а потом опустила ее и поцеловала. Помню, как я на эту ладонь смотрела и думала, какая она розовая и чистенькая. И гладкая, как у ребеночка. Я знала, что надо позвонить, сообщить, что случилось. Но я совсем измучена была. Совсем. И легче было сидеть там и держать ее руку. Потом дверной звонок зазвенел. А не то бы я еще долго так просидела бы. Но вы же знаете, как звонки действуют. Что бы там ни было, чувствуешь, что открыть надо. Я встала и спустилась по ступенькам, еле ноги переставляя, будто сразу на 10 лет состарилась. Да, правду сказать, я и чувствовала, что на 10 лет старше стала. И за перила до самого низа цеплялась. Помню, мне подумалось, что мир так и остался стеклянным. И мне надо поосторожнее быть, чтобы не поскользнуться и не расшибиться, когда я перила отпущу и пойду к двери. Это был Сэмми Марчент. Форменную свою шляпу почтальона на затылок сдвинул по-дурацки, потому как наверняка думает, что выглядит тогда прямо рок-звездой. В одной руке он обычную почту держал, а в другой — заказной конверт из Нью-Йорка, какие она чуть не каждую неделю получала с отчетами о ее денежных делах. Вел их юрист один, Гринбуш, я вам говорила. — Ах, говорила? Ну, спасибо. Я уж столько вам наболтала, что даже толком не помню, о чем сказала, о чем нет. Иногда в конвертах этих бывали бумаги ей на подпись, и почти всегда Вера способна была расписаться, если я ее за локоть поддерживала. Но случалось, что мозги у нее совсем раскисали, и уж тогда я сама ее подпись выводила, легче легкого, и ни разу потом никаких вопросов из-за этого не вставало. Да и последние 3-4 года у нее самой только загогулина получалась. Так что если вы меня засадить решили, вот вам и еще одна причина — подделка документов. Сэмми, когда дверь открылась, уже заказной конверт протягивал, чтоб я за него расписалась, как всегда расписывалась. Но тут он посмотрел на меня, глаза выпучил и попятился. Даже, можно сказать, отпрыгнул. — Долорес, — говорит, — что это с тобой? Ты же вся в крови. — Это не моя кровь, — отвечаю. — Да так спокойно, будто он спросил, какую я программу по телеку смотрела. — Это Веры кровь. Она с лестницы упала и разбилась. Насмерть. — Господи, — сказал он, и мимо меня прямо в дом бежит, а сумка его по боку хлопает. Мне и в голову не пришло его останавливать. Но да вы сами себя спросите. Не пусти я его. Много ли толку было бы? Я пошла за ним. Медленно-медленно. Стеклянное чувство это уже почти прошло. Но теперь подошвы моих туфель будто свинцом налились. Когда я до лестницы доковыляла, Сэмми уже стоял на коленях рядом с Верой. Сумку он скинул, и она съехала чуть не до нижней ступеньки, рассыпая письма, счета Бангор Гидро и каталоги Бина. Я поднялась к нему, ногу на ступеньку поставлю, вторую подтяну, на следующую переступлю и опять подтяну. Никогда я еще такой усталой не была, как вчера утром. — Да, — говорит он, оборачиваясь ко мне, — она умерла. — Так я ж тебе сказала, — отвечаю. — А я думала, она ходить не может, — говорит он. — Ты же мне всегда говорила, Долорес, что она не может ходить. — Что ж, — отвечаю, — значит, я ошибалась. Глупо было говорить такое, когда она рядом на ступеньках лежала. Да только что еще сказать-то я могла? По-своему, с Джоном МакОлифом говорить проще было, чем с дурачком Сэмми Марчентом, потому что я многое сделала так, как МакОлиф подозревал. В том-то и беда, когда ты ни в чем не виновата, правда, тебя более или менее в ловушке держит. — А это что? — спрашивает он и тычет в скалку. Я ее так и на ступеньке оставила, когда звонок зазвонил. — А по-твоему, что? — сразу спросила я. — Птичья клетка? — На скалку, похоже, — отвечает. — Вот молодец, — говорю. А голос мой будто издалека доносится. Он вроде бы там где-то, а я тут. Ты, Сэмми, всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут. — Ладно, — говорит. — Только чего скалка на лестнице делает? — спрашивает. И тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только 25, но его отец был тогда среди тех, кто Джо искал. И мне ясно стало, что Льюк Марчант и Сэмми, и всем другим своим дурачкам, с детства внушал, что Долорес Клейборн Сент-Джордж своего старика на тот свет спровадила. Вы помните, я сказала, что того, кто не виноват, правда, более или менее в ловушке держит. Но увидела я, как Сэмми на меня смотрит, и сразу решила, что мне

с моих мозгов. Подписала я свои показания, села в машину и поехала домой. Так все спокойно и быстро прошло, но с показаниями, что я уж совсем себя убедила, будто беспокоиться мне нечего. В конце-то концов, я ж ее не убивала. Она ж правда сама упала. Твержу себе это. И к тому времени, когда к дому свернула, совсем уж поверила, что все будет хорошо. Но чувства этого хватило только, чтобы из машины вылезти и до задней двери дойти. К ней записочку прикололи, листок из блокнота, а на нем жирное пятно, словно блокнот этот какой-то мужчина в брючном кармане держал. «Второй раз это тебе не пройдет». Вот что на нем было написано. Только и всего. «Черт! И этого хватает, как по-вашему?»